Тарли, Тирелу, отправь корабли Редвина на другой берег пайка. Пусть разведают, где эти баркасы, и пусть они бросят якорь прямо у берега, где мы собираемся разбить лагерь. Не хочу давать железнорожденным возможность трахнуть нас в задницу, пока мы будем спать ночью. После того, как оба лорда подтвердили приказы, король полностью переключил свое внимание на Нокса. «Ладно, колдун, ты доказал, что Тарли и Тирелу были сонные или пьяные, когда придумывали этот план. Есть альтернатива?» Нет поморщился от оскорбления, бросив мимолетный взгляд в сторону двух лордов. Тирелу покраснел от смущения, но Тарли оставался невозмутимым, только кулаки сжал. «Проклятие, Роберт, неужели 7 лет правления королевством не научили тебя следить за своим поганым языком? Мы больше не мальчишки в долине». «Да», — кивнул Нокс, — «мы притворимся, заставим железнорожденных поверить, что клюнули на приманку, но сделаем что-то совершенно иное». Наклонившись над столом, Нокс переставил фигурки, изображающие их армию, вокруг пайка на карте, разделив войско на 3 части. «Мы установим осадные орудия, как и планировали, только с 1/4 наших сил. Заставьте железнорожденных поверить, что мы все еще пытаемся пробить стену в слабом участке. Половина наших воинов расположится перед главными воротами, а оставшаяся часть, здесь, у северной стены, где оборона самая слабая. Я смогу проломить стену, и с теми силами, что будут со мной, мы ворвемся в замок. Как только мы это сделаем, войска очистят крепостные стены и направятся к главным воротам. Мы откроем их, позволив основным силам войти в первую часть пайка». Лорды Вестероса молчали, обдумывая план. «Вы хотите сказать, что собираетесь в одиночку, без осадной техники, прорвать самую крепкую часть стен пайка?» — недоверчиво уточнил лорд Тейвин. Но в интонации преобладало любопытство и капля удивления, а пренебрежение или насмешка полностью отсутствовали. «Как? Махнете рукой и появится волшебная дверь? Чуть сложнее, чем вы описываете, но в целом, да. А если я ошибусь, наши осадные орудия все еще будут на месте, и вы сможете вернуться к своему первоначальному плану». Увидев недоверчивые взгляды на лицах лордов и короля, Нет поднялся на ноги и взял слово. «Милорды, ваша милость, хоть я признаю, что мастер Нокс только недавно поступил ко мне на службу, я могу поручиться, что он человек чести и человек слова. Если он говорит, что может создать брешь, которая пропустит наших людей, то я ему верю». Повернувшись к Ноксу, Нет взмолился старым богам, чтобы не ошибиться. «Мастер Нокс, я предоставлю вам свои силы во время этого штурма. Во время битвы люди севера будут находиться под вашим командованием». Нокс просто кивнул, как будто ожидал, что Нет поступит именно так. «Спасибо за вотум доверия, лорд Старк. А теперь, милорды, прошу меня извинить, но я давно не мылся, и от меня воняет, как от задницы банты. Дошло до того, что я начинаю сам себя раздражать. А поскольку утром мы сразу выступим в поход, я не знаю, когда еще представится такая возможность. Ваша милость, милорды». И не дожидаясь разрешения, Нокс низко поклонился и вышел из зала, несомненно, к удивлению стражников снаружи, которые даже не заметили, как он вошел. «Что ж», — прорычал Роберт, поднимаясь на ноги и побуждая всех последовать его примеру. «Вы слышали этого смазливого ублюдка? Мы последуем его плану. Тарли, Тирелу, разошлите приказы флоту. Все остальные, сообщите своим людям о плане. Отправляемся с первыми лучами солнца. А теперь, кто-нибудь, найдите мне ебаную шлюху. Мне нужно почувствовать тугую пизду, насаженную на мой хер, прежде чем мы отправимся в путь». Примечание переводчика. Скорпионы – весьма занятное оружие, которое использовали еще в Древнем Риме. Если вкратце, то это огромный стационарный арбалет на треноге. Он не может пробить стену, но огромный болт легко прошьет сразу 3-6 воинов, даже закованных в броню. И, раз уж зашла речь о Древнем Риме, то хотелось бы кое-что у вас, читателей, спросить. В скором времени я активно займусь собственными фанфиками. Один будет точно посвящен Наруто и становлению оригинального персонажа, а вот с остальными пока не уверен. Помимо истории с уже готовым сценарием и сюжетом, попаданец в Дамблдора и Лорда Огня Азея, я бы хотел создать фанфик, так скажем, для старичков, например, попаданец Принц Персии из 2-й части игры, Prince of Persia, Warrior Witchin, в какой-нибудь фэндом по типу Dark Souls, или Алекс Мерсер, прототипе, в Dead Space, или вообще сделать фанфик по Bloodscant Hitty 2, стратегия, или споре, где герой-попаданец будет сначала одноклеточным существом с системой, постепенно развивающимся. Глава 47. Проходя между рядами солдат Севера, ожидающих начала битвы у подножия стен пайка, Нокс оказался охвачен волной ностальгии. «Как давно я не вел людей в бой», — подумал он, чувствуя легкое возбуждение. «Не так уж давно, на самом деле, и все же я соскучился по этому ощущению страха, жажды битвы, желания уничтожить своего врага, неизвестность перед битвой. Она так густо витает в воздухе, что почти опьяняет». Пройдя к передней части боевого строя, Нокс расположился между возвышающейся фигурой Большого Джона и чуть меньшей фигурой молодого медведя Джараха Мормонта, которые оба смотрели на внушительно высокую стену пайка, находившуюся всего в 400 метрах перед ними. Нокс должен был отдать должное людям этого мира. Когда они строили замок или крепость, они делали это правильно. При критическом взгляде на крепость можно было понять, что когда-то отдельные ее части составляли единое целое. Но, согласно тому, что он читал и слышал, годы эрозии островной скалы, на которой был построен пайк, разделили единую крепость на несколько небольших, расположенных на разных островах и соединенных веревочными мостами. Сначала нужно перебраться через стены первой крепости на материке, и если это удастся, то следующий шаг – пробиться через разные крепости, составляющие пайк, и молиться, что защитники не разрушат мосты, соединяющие их вместе. Это была бы тяжелая битва, но Нокс в свое время сталкивался и с гораздо более трудными. «Ну, колдун, вот мы и пришли», – пробормотал Большой Джон, сплевывая на землю. «Стоим перед самой крепкой частью обоссанных стен пайка без осадного оружия, лестницы даже без достаточного количества людей, чтобы взобраться на эти гребаные стены. Ну, и каков твой великий план, а? Дашь нам всем крылья одним взмахом руки и позволишь перелететь через них, или еще какое-нибудь лошадиное дерьмо?» Ухмыльнувшись, Нокс сделал несколько шагов в сторону крепости, но потом остановился и передернул плечами. Он уже давно не делал того, что собирался. «Когда все начнется, милорды, я настоятельно рекомендую вам и вашим людям не приближаться ближе, чем вы сейчас находитесь, пока я не закончу». Крупный мужчина надулся. «Схера ли? Потому что я не могу гарантировать, что случайно не убью вас, если подойдете», — безэмоционально ответил Нокс, откидывая голову назад и глубоко вдыхая через маску. «А теперь заткнись и познай истинную мощь силы». Нокс открылся силе и начал в мельчайших деталях впитывая все самые яркие воспоминания. Облик матери, которую насилуют на его глазах часами напролет. Смерть Фона от его рук и рук Заша. Смерть Заша от его клинка. Встреча с Ашарой. Их первые дни и недели. Известие о ее смерти. Каждое воспоминание, вызывавшее в нем сильные чувства, проносилось перед глазами, как на видеопленке. И с каждым просмотренным воспоминанием его эмоции глубже и гуще, текли сладкой патокой с привкусом гнили, поскольку его связь с темной стороной, равно как и со светлой, становилась все прочнее. Вокруг него зашелестел ветер, заржали лошади, а мужчины начали нервно переминаться с ноги на ногу. По мере того, как их движения становились все более беспокойными, Нокс почувствовал, как сила сгущается не только вокруг него самого, но и в самой земле и небе вокруг. Он чувствовал, как темные миазмы силы, физическое проявление темной стороны, формируются вокруг него, когда его ноги оторвались от земли, а по телу пробежали маленькие дуги электричества. «Во имя богов!» — смутно услышал он крик нескольких людей сквозь шум силы. «Кто он?» Нокс жадно набросился на страх и удивление людей позади него, впитывая эту энергию. Спустя пару секунд он уже парил в нескольких метрах над землей, а электрические дуги с треском пробегали по его телу, все чаще, все интенсивнее, то соединяясь друг с другом в коротком взрыве, то соединяя его с землей, а затем исчезал. Расправив руки в стороны, Нокс начал собирать силу в ладонях. Темные миазмы и электричество окутали его руки, когда он вытянул их вперед. Стиснув зубы, он потянулся глубже в силу. Нокс вызвал воспоминание резонатор, последний день, когда он проснулся в постели с Ашарой. Последняя улыбка на длинных губах, что в следующем образе покрылись пузырящейся кровью. Крещендо. Достигнув пика, Нокс издал крик и протянул руки вперед к стенам пайка. Возникшая волна силовой молнии покрыла почву ожогами и шрамами, пролетела расстояние и ударила в стены. Соединив ладони вместе, Нокс направил молнию в раствор стены, раскалывая связующее вещество и заставляя энергию проникать между камнями, из которых была сложена кладка. Скрежеща зубами от концентрации, Ситх медленно развел руки в стороны, разделяя молнию на два отдельных луча, которые начали разъедать массивную, толстую стену, создавая все большие отверстия. Спустя, казалось, вечность, Нокс отпустил связь с силой и тяжело опустился вниз, едва удержавшись на ногах. Сделав несколько глубоких вдохов, он осмотрел то, что натворил. Участок земли, простиравшийся от него до стены замка, оказался выжжен вплоть до пятиметровой глубины. Почва не просто сгорела, а кристаллизовалась от жара, и стена пайка была уже отнюдь не монолитной. Там, куда ударила молния Нокса, теперь валялась лишь большая груда обломков, растянувшаяся почти на 20 метров в поперечнике. «Ну что ж, милорды», — вздохнул Нокс, стряхивая появившийся налет усталости и возвращая твердость голосу. «Я обещал вам и вашему королю пробить брешь в стене, и я человек слова. Итак, вы собираетесь атаковать или просто будете стоять здесь, засунув большие пальцы в свои задницы?» «Колдун прав», — крикнул Бжорах Мормонт, меч которого покинул ножны. Он повернулся лицом к собравшимся северянам. «Он дал нам шанс отплатить этим железнорожденным ублюдкам за то, что они годами разоряли наши земли. Давайте покажем этим выблядкам, что Север помнит, и что мы заставим их заплатить свою собственную железную цену за все их грехи. За Север!» Крик «За Север!» пронесся среди собравшихся мужчин. Затем, подобно бьющему сквозь дыру корабля потоку воды, воины Севера устремились в пролом, созданный Ноксом. На месте остались только большой Бжонный Ситх, которые смотрели, как воины во главе с Бжарахом Мормонтом бегут в замок. «Что ж, колдун, похоже, ты и впрямь человек слова, и я не из тех, кто легко признает это, но сегодня я могу проглотить свою гордость и признать, что я ошибался на твой счет», — лорд Амбер пробормотал, шагнув к нему. «Но сейчас ты выглядишь как дважды сожранное, переваренное и вновь высранное дерьмо одичалого. Мне понести твою задницу в бой, или ты сам справишься?» Усмехнувшись, Нокс поднялся во весь рост, вытащил световой меч и прижал его к боку. «Забавно, как будто одного, пусть и сложного фокуса хватит, чтобы замедлить меня. Нет, гораздо вероятнее, что к концу этой битвы именно мне придется выносить твою уродливую задницу». Лорд Амбер злобно улыбнулся, выхватывая свой клинок. «Ха, как насчет дружеского соревнования, колдун? Бочонок доброго, настоящего северного, или тому, кто убьет больше всех железнорожденных ублюдков?» Активировав свой световой меч, Нокс ответил таким же злобным оскалом, скрытым под маской. «Пари, лорд Амбер, и постарайтесь сдержать слезы, когда проиграете». Глава 48. Сидя на коне рядом со своим королем, нет только и мог, что тупо глядеть на безудержное и неестественное проявление таинственной силы, которая, подчиняясь воле колдуна, обрушилась на пайк. «Я знал, что Нокс сдерживается, но подумать только, все это время он обладал такой мощью. Клянусь старыми богами, насколько он силен, и насколько могущественным он сделает каждого, кто последует за ним. Я сказал, что позволю Джону стать его учеником, но разумно ли это? Если Джон станет таким же могущественным, как Нокс, и узнает о своем праве родословной, своем истинном праве на железный престол, захочет ли он занять трон? А если захочет, сможет ли кто-нибудь остановить его? Стройся! Щиты вперед! Лучники позади! Шагом марш к воротам! Вперед!» Громогласные приказы лорда Тайвина вывели Нида из ступора как раз вовремя, чтобы увидеть, как лорд западных земель выхватил меч и ударил пятками по бокам коня, гоня животное вперед. Старк уже собирался присоединиться к нему, но протянутая рука Роберта остановила его. «Ха, черт возьми, нет, этот твой колдун, это просто нечто», — отсмеялся Роберт. «Если бы он был у нас во время падения драконов, война закончилась бы гораздо раньше. Если бы», — рассеянно согласился Нед, оглядывая море северян, приближающихся к пролому, и ища глазами одну конкретную душу. Найти его оказалось несложно. Его багрово-алый светящийся меч выделялся среди людей подобно яркому факелу посреди долгой ночи. Не сводя глаз с Нокса, Нед следил за его движениями, неестественными и невозможными для простого человека. Колдун бежал к стенам, несясь мимо солдат так, будто они стояли на месте, и как только Старк подумал, что Нокс уже не сможет его удивить, тот, не сбавляя шага, прыгнул с земли на вершину стены пайка. «Ха-ха, посмотрите на этих железнорожденных ублюдков», — засмеялся Роберт, наблюдая за тем, как светящийся красным клинок неуклонно движется через крепостные стены к главным воротам. Если бы только этот урод не выглядел так по-валерийски, я бы не отказался украсть его у тебя, нет, но я не могу, не могу смотреть на этого ублюдка, не представляя себе безумного дракона, который убил мою любовь. И снова Ниду пришлось прикусить язык, на этот раз почти до крови. Как можно по-настоящему любить человека, которого встретил однажды и с которым общался всего несколько раз? Ты действительно любил ее, Роберт, или картину, которую нарисовал в своей фантазии? И если это была лишь картина, то какую часть ты любил? Потенциальный вызов, который она могла бы принести в попытке приручить ее? Или ты позволил бы ей быть такой, какая она есть? Услышав, как король поднял молот, королевские гвардейцы, стоявшие чуть позади, тоже обнажили клинки. Нет, оставил мысли о сестре и вернулся к текущей битве. «Давай, нет». Роберт вновь рассмеялся, понукая своего коня вперед. «Мы не можем позволить этому твоему колдуну захапать себе все удовольствие. Пойдем, убьем несколько железнорожденных». Прорубая себе путь через крепостные стены, Нокс обнаружил, что вся эта битва ему быстро наскучила. Потому что это даже не битва в привычном понимании. Это бойня. Даже хуже, чем та короткая стычка, которая произошла в Бараутоне. Там, по крайней мере, у врагов сохранялся боевой дух и желание сражаться. Здесь же защитники на стенах замка чуть не обоссались от страха. Некоторые из них даже не успевали выставить оружие и щиты, как оказывались разрублены. А сила, это они настолько никчемны, или это я идиот? Задался риторическим вопросом Нокс, прекрасно понимая, что на оба ответ положительный. Сикх со странной меланхолией наблюдал за спиной удирающего железнорожденного, который предпочел бегство верной смерти. Я так надеялся, когда читал об этих людях, что хотя бы один из них сможет бросить мне хоть какой-то вызов. Но пока что они меня только разочаровывают. Подойдя к одной из башен вдоль стены, Нокс послал поток силы в деревянную дверь, взорвав ее и окружающую раму внутри, оставив от них лишь разлетающиеся на ветру щепки. Шагнув через разрушенную дверь, Нокс тут же остановился и откинулся назад, едва уклонившись от топора, нацеленного ему в голову. Взмахнув световым мечом, Нокс рассек нападавшего по вертикали, а затем уклонился в сторону, чтобы избежать падающего трупа. Ситх медленно повертел световым мечом вокруг себя, пока дюжина защитников пыталась встать на ноги. «Итак, господа, почему бы вам не облегчить себе задачу и не сказать мне то, что я хочу знать, а я пойду своей дорогой? Где Грейджей? Нахер иди, зеленоземец!» — крикнул один из мужчин и бросился на Нокса с метательным топором в руках. «Ты сам выбрал свою смерть», — спокойно сказал Нокс, уклоняясь от нападающего, после чего одним взмахом располовинил его доспехи из кожи, ткань и плоть. Он полагал, что остальные железнорожденные встанут на ноги и присоединятся в самоубийственной атаке. Так и случилось. Один за другим защитники замка Пайк бросались на него, и один за другим падали, не успев даже приблизиться. За несколько секунд Нокс остался один в башне, а в живых были лишь двое защитников. Старший хватался за обрубок руки, который ему любезно оставил Нокс, а младший, очевидно, родственник, в отчаянии и страхе цеплялся за старшего. Деактивировав световой меч, Нокс пододвинул табурет и сел напротив них. Есть два варианта развития событий. Он спокойно объяснил двум дрожащим мужчинам. Первый. Я медленно и мучительно убью вас обоих, а потом выйду отсюда и буду рушить Пайк кирпич за кирпичом, пока не найду Грейджейв. Или второй. Вы скажете мне, где они прячутся, и все это закончится гораздо быстрее и с гораздо меньшим количеством смертей и разрушений. У вас есть 30 секунд, чтобы решить. Ты не слышал моего собрата. Нахуй иди, зеленоземец, крикнул старший, а затем застонал от боли в отрубленной конечности, заставившей его снова опуститься на землю. Мы скажем тебе, и наши сеньоры узнают об этом и сделают из нас и наших семей примеры. Возможно, или ты будешь страдать сейчас, буднично ответил Нокс, но я могу понять желание защитить ваши семьи. Поэтому скажи мне то, что я хочу знать, и я могу заверить тебя, что Грейджей ничего не узнают о твоем предательстве. 15 секунд, они в великом чертоге, что через каменный мост, почти прокричал младший, вызвав недовольный взгляд старшего. Спасибо, кивнул Нокс, поднимаясь на ноги. Теперь я выполню свою часть сделки. Взмахнув правой рукой, Нокс быстро свернул шею двум мужчинам с помощью силы. Никогда не оставляя врагов позади, если не хочешь получить удар в спину», — всплыла в сознании Нокса аксиома Ситхов, пока он смотрел на трупы. «Я усвоил этот урок еще в свою бытность Акалита». Глава 49. Услышав боевые кличи и гром тысяч шагов, Нокс наклонил голову, прислушиваясь к своим ощущениям. Похоже, что авангард Роберта не теряет времени даром и уже приближается. Нокс ощутил присутствие короля, Старка и Ланнистера, которые медленно двигались к главным воротам замка с большей частью своих сил. «Что же, полагаю, мне следует сдержать свое обещание и открыть им дверь, прежде чем продолжить поиски Грейджейв». Выйдя из башни и вернувшись на крепостной вал, Нокс на мгновение окутал себя силой, прежде чем спрыгнуть с вала на крышу, оставаясь незамеченным. Маскировка не делала его невидимым, как настоящий генератор стелс-поля, но делала так, что любой, кто бросит на него взгляд, сразу же перевел бы внимание на что-то другое, более интересное. Не лучший трюк для обмана тех, кто чувствителен к силе или просто внимателен. Но в городской битве, как это, с тысячами нечувствительных к силе людей, фокус оправдывал себя на все 100. Как только Нокс оказался на крыше, ему оставалось лишь перепрыгивать с одну на другую, прокладывая путь через плотные здания к главным воротам. Оказавшись на одной линии с воротами, он внимательно осмотрел их. Закаленная сталь, обложенная толстой обработанной древесиной, две дюжины защитников расположились полумесяцем прямо внутри, готовые дать отпор тем, кто первым прорвется внутрь. Отличные ворота для этой эпохи, несомненно, и достойный план. Но в конце концов, против силы они бесполезны. Потянувшись силой, он ухватился за старые прочные ворота по краям. Защитники, стоявшие наготове, закричали, когда стальные врата вдруг заскрежетали. Металл внезапно и без видимых причин прогнулся внутрь. Скрежет и лязг прекратились, когда ворота достигли предела в своей прочности. Затем начался настоящий ад. Деревянные балки и сталь ворот подались, лопнули, осыпая защитников градом острых щепок и сломанных кусков стали. На сегодня этого должно быть достаточно. Нокс с легким весельем наблюдал, как защитники начали перекрикивать друг друга, пытаясь создать некое подобие обороны. «Не хочу присваивать себе всю славу. К тому же, мне еще нужно выследить несколько кракенов». Повернувшись спиной к открытым воротам, Нокс быстро и бесшумно пошел по крышам зданий, расположенных в сторожевой части пайка. Дойдя до края утеса, отделявшего материковую часть пайка от великого чертога, Нокс опустился на колени и осмотрел окрестности. Попасть в великий замок можно было только по единственному большому каменному мосту, перекинутому с материка в крепость. Однако сейчас мост был завален импровизированными баррикадами и сотней защитников, которые судорожно пытались укрепить оборону, пока защитники из главных ворот добирались до моста и распространяли весть о падении сторожки. Ну, можно применить грубую силу. Нокс мимолетно оценил бойцов под ним, но это будет пустой тратой времени, да и скучно. Лучше использовать менее шаблонный подход, и поскольку все ваше внимание сосредоточено исключительно на земле, никто, опять, не смотрит наверх, тем лучше для меня. Отойдя от края дома, на котором он стоял, Нокс внимательно осмотрел великий чертог перед собой. Найдя место, которое показалось ему подходящим, Нокс попятился к противоположному концу дома, пока его пятка не уперлась в край. Вот этот план уже занятней. Нокс сосредоточил силу в ногах и рванул вперед так быстро, как только мог. Связки и мышцы трещали от натуги. Край дома был все ближе. Последний шаг, Нокс оттолкнулся от крыши и с помощью силы взлетел в воздух. Никто из защитников на мосту не обратил на него внимания, так как их больше волновало то, что находится перед ними, а не то, что могло быть над ними. Долетая к большому замку пайка, он свернулся в клубок и закрутился вокруг своей оси, как раз перед тем, как врезаться в закрытые деревянные ставни окна. Звук женского крика и судорожные метания вокруг были первым, что запечатлелось в его памяти, когда он покатился по полу комнаты, но успел остановиться, прежде чем столкнулся со стеной. «Проклятие, такого я еще не вытворял», — пробормотал он, медленно поднимаясь на ноги, разминая плечо и используя силу, чтобы оценить свое состояние. Это было больно. Правое плечо вывихнуто. Треснуло 1, 2, 3 ребра и перелом лучевой кости в правом предплечье. Прекрасно. Переключив внимание с себя на других обитателей комнаты, Нокс не смог ни усмехнуться и ни покачать головой. Метания двух людей и их судорожные попытки одеться были весьма забавны. «Серьезно, вы в центре осады, но все равно решили потрахаться? Великая сила, У вас вообще фантазии нет? Вы и впрямь верите, что секс перед смертью – это лучший вариант? Мужчины в этой стране действительно думают своими членами, а не мозгами, не так ли? Женщина, простая служанка, как он мог предположить, успела прикрыться, прежде чем постаралась стать как можно меньше в дальнем углу комнаты, подальше от него. Мужчина же, зашнуровав штаны, подобрал метательный топор и теперь надвигался на Нокса. «Я не знаю, кто ты такой, зеленоземец, и как ты сюда попал, но я засуну этот топор тебе в задницу так глубоко, что...» Не в настроении выслушивать бредни покойника, Нокс просто поднял его с пола силой и врезал в стену. «Прости, прости, но мне не до тебя». Мужчина схватился за горло, а Ситх тем временем принялся выкачивать из него жизнь. «К твоему несчастью, мне нужно то, чем ты обладаешь, так что твоя смерть не будет ни быстрой, ни безболезненной». Воздух вокруг левой руки Нокса сгустился, образовав темную миазму энергии силы, которая, словно копье, вонзилась в замершего перед ним человека. Железнорожденный успел осознать, что что-то пошло не так, прежде чем закричал, пронзительный крик, который Нокс быстро заглушил, заполнив рот шаром энергии силы. «Тихо!» – проворчал Нокс, начиная вытягивать жизненные соки мужчины из его тела в свое собственное. Процесс требует немалой концентрации. Нокс чувствовал, как оживает, поглощая сущность человека. Его правая рука дернулась, вывихнутое плечо встало на место, и одновременно треснуло предплечье, кость вправилась и зажила. Как только раны затянулись, он отпустил уже не сопротивляющегося человека и бесстрастно наблюдал, как тот безжизненной куклой рухнул на пол. Посиневшая кожа, лопнувшие вены и широко открытый рот в немом крике ужаса. «Привычное зрелище. Ненавижу эту технику», – пробормотал Нокс, осматривая себя и отмечая, что два из трех его ребер еще не полностью исцелились. Хотя некоторые темные лорды наслаждались кражей жизненной силы других, у Нокса эта техника всегда оставляла неприятное послевкусие, поэтому он и не стремился овладеть ею в мастерстве. Но, как и положено ситху с титулом Дарт, он не брезговал пользоваться ей, вот только в его исполнении у жертвы не оставалось даже шанса на выживание. Почувствовав легкое ощущение силы, регистрирующее угрозу, Нокс даже не потрудился обернуться. «Это было бы очень плохим решением для твоего здоровья, моя дорогая», — сказал он, остановив девушку-служанку, которая пыталась подкрасться к нему сзади. «А теперь брось нож. Тебе повезло, что двигает тобой не жажда мести, а банальный страх за свою жизнь. В противном случае, уже лежала бы рядом с этой мумией. Будь умницей и вернись в свой угол. Может быть, я оставлю тебя в живых». Нож, который был в руке девушки, упал на пол, и она быстро убежала обратно в угол, где пряталась. «Хорошая девочка», — похвалил Нокс служанку, направляясь к двери, и остановился, когда протянул руку и взялся за защелку, чтобы открыть ее. «Я не сомневаюсь, что ты пойдешь и поднимешь тревогу. Это твой долг, а долг нужно исполнять, и поэтому я не буду за это наказывать. Однако перед этим ты мысленно сосчитаешь до 10 в общей сложности 20 раз, чтобы дать мне фору. Сделаешь это, и доживешь до завтра. Не сделаешь, и я выслежу тебя, когда все закончится, и убью тебя, твоих родителей, братьев и сестер, и даже твоих домашних животных, если они у тебя есть». «Понятно?» Дрожащая девушка практически задыхалась и кричала, судорожно кивая головой. «Да-да, милорд, хорошо», — кивнул Нокс, открывая дверь и выходя, прежде чем помахать ей на прощание. «Когда будешь уходить, скажи остальным слугам, чтобы не мешали мне, если жизнь дорога». Выйдя из комнаты, Нокс начал бродить по почти безлюдным коридорам большого зала замка Пайк, ощупывая все своими органами чувств и силой. Этот замок в основном безлюден, за исключением обслуживающего персонала и нескольких защитников, которые устанавливают заслоны внутри. Но в большом открытом пространстве впереди скопилось приличное количество мужчин. Другого скопления людей такого размера нигде не наблюдается, так что если Бейлан где-то в замке, то он должен быть там. Поднявшись на самый верхний этаж, Нокс оказался перед дверьми высотой почти в два раза больше его самого, которые были слегка приоткрыты и без охраны. Услышав голоса, доносившиеся изнутри, Нокс прислонился к стене и прислушался к тому, что происходило в комнате за дверью. «Говорю вам, это был сам бог бури». Он метнул молнию из своих рук и разрушил северную стену великих чертогов. Отчаянно кричал молодой человек между глотками воздуха. И вместо того, чтобы удержать позицию на стене, Ты поджал хвост и бежал обратно сюда, как трусливый зеленоземец. Как жалко с твоей стороны, племянник, сказал второй, чуть более взрослый голос. Возможно, нам стоит избавить зеленоземцев от хлопот и отправить тебя к утонувшему богу прямо сейчас. Мы можем просто сказать твоему дорогому отцу, что ты пал, защищая стену. Для тебя это будет гораздо выгоднее и почетней, чем рассказывать ему, что наследник Железных островов бежал от битвы с поджатым хвостом. Хватит, Эйрон, вклинился третий, более жесткий голос, положив конец тираде названного Эйрона. Марон правильно сделал, что отступил. Теперь у нас есть информация и время на то, чтобы подготовиться к приходу этого, предполагаемого колдуна. В этом колдуне нет ничего предполагаемого, дядя Викторион. Я видел, что он сделал, своими собственными глазами. Нам нужно забрать отца, сесть на корабли и убраться отсюда, пока он не добрался до нас. Отчаянно кричал молодой человек, Марон. Итак, твой план состоит в том, чтобы просто оставить Железные острова королю Роберту. Вклинился четвертый, чуть более культурный и мягкий голос. Ты бросишь свой народ на произвол его гнева только для того, чтобы спасти свою шкуру? Если таков твой план, тогда скажи мне, почему я и мои люди не должны просто убить тебя здесь и сейчас, и преподнести твой труп Роберту в качестве мирного предложения? Решив, что услышал достаточно, и что он хочет немного развлечься, Нокс постучал с достаточной силой, чтобы открыть тяжелую дверь, и предстал перед обитателями дома. «О, простите!» – пробормотал Нокс, оглядывая комнату. «Хэм-эм-эм, Марон, Викторион, Эйрон, благородный культурный голос одного, и еще дюжина мужчин при оружии. Возможно, это будет чуточку забавным. Я ищу жалкого трусливого проныру по имени Бейлон Грейджой. Мне поручено доставить его к королю Роберту живым, или хотя бы частично живым. Если вы, джентльмены, любезно укажете мне на него, я оставлю вас наедине с вашими препирательствами». Глава 50. «Я ищу жалкого трусливого проныру по имени Бейлон Грейджой. Мне поручено доставить его к королю Роберту живым, или хотя бы частично живым. Если вы, джентльмены, любезно укажете мне на него, я оставлю вас наедине с вашими препирательствами». Было почти комично наблюдать за тем, как дюжина вооруженных людей изо всех сил пыталась создать живой щит между Ноксом и лордами, а сами лорды изо всех сил старались не выдать удивления. «Итак», — проговорил Эйрон, шагнув вперед, — «ты, должно быть, тот самый колдун, который превратил моего любимого племянника в труса. У тебя есть яйца, я признаю это. Но, видимо, вся эта сила пустила гнилые корни в твой разум и отравила сознание. Это единственная причина, почему ты здесь, один, в самом сердце наших владений». Как только Нокс смог разглядеть говорившего, он сразу же внес этого Эйрона Грейджоя в свой список тех, за кем стоит присматривать. Его комментарии были грубыми, а манера поведения – шутливой. Но Нокс видел за этим фасадом острый ум, скрывающийся под ним. Ум, который был гораздо более открытым, чем у других, кого он встречал. Да, ему придется внимательно следить за этим человеком, при условии, что он переживет этот день. Кто знает, пожал плечами Нокс и указал на столик у боковых окон, где стояло несколько десятков кувшинов и стаканов. «Не возражаете, если я утолю жажду? Знаете, в горле чуточку пересохло, пока я убивал ваших людей и искал, где же вы спрятались. Можно было бы хлебнуть их крови, но уж больно от них смердело, так что я побрезговал». Почти все железнорожденные подались вперед, чтобы броситься на него, но Эйрон продемонстрировал всеобщее уважение и властность, которыми он обладал среди своих собратьев, остановив их просто протянутой рукой. «Конечно, я не тот, кто откажет мертвецу в его последней просьбе». Подойдя к столу, Нокс не спеша проверил каждый кувшин на предмет яда или каких-либо других вредных химикатов, после чего взял кувшин с красным вином и налил себе бокал. После того, как он не заметил яда в кубке, что предложил ему лорд Палладиус Нанар Шаддаа, ситх усвоил урок и решил научиться определять примеси в напитках, чтобы больше не попасть впросак. Маловероятно, что железнорожденные здесь сидели, пили и травили друг друга, но здоровая паранойя – залог здоровья паранойка. Отцепив маску, Нокс отложил ее в сторону и сделал большой глоток. «Неплохо», — заметил он. «Это случайно не арборское и золотое? Если да, то я бы не отказался от ящичка». Все железнорожденные смотрели с шоком и неверием, но не из-за наглости, к ней уже привыкли, а из-за лица, что доселе пряталось под маской. Эйрон первым преодолел свое удивление. Жнец откинул голову назад и расхохотался во весь голос. «Ха-ха-ха, это уже слишком. Слепой, гребаный слепец заставил моего любимого племянника бежать, как ебаного труса. Это слишком смешно». Допив кубок, Нокс поставил его обратно на стол и повернулся лицом к Эурону и дворянам. Теперь, когда его предполагаемый недостаток был обнажен, он не удивился, что Эурон и культурный дворянин начали командовать остальными железнорожденными, подавая сигналы руками, чтобы те тихо окружили его. «Не так глуп, как я думал. С каждой минутой он становится все более и более многообещающим. Может, я и слепой, Эурон Грейджой, но я все равно вижу лучше многих. Просто по-другому, вот и все. И я еще не умер, так почему ты считаешь, что выпить было последней просьбой, как ты это назвал? Твой племянник видел, как я уничтожил самую сильную часть вашей обороны, и я прорубил себе путь сквозь ваших людей, чтобы добраться сюда. Взяв во внимание эту информацию, скажи, какие, по-твоему, шансы у тебя и твоих людей, даже если ты, лучшие, что могут предложить Железные острова?» Он практически чувствовал, как от Эурона исходит самоуверенность. Тот выпрямился во весь рост. «Я проплыл почти весь известный мир, слепец, до самого Кварта и обратно. Я встречался и разговаривал с колдунами Кварта и видел, как жрица тени совершает ритуалы, а другие красные жрицы используют свою силу, чтобы различать будущее в пламени. И хотя сила неоспорима, за все приходится платить. Это изнурительно. Колдуны спали сутками после проведения ритуала, а заклинательницу теней, за которой я наблюдал, пришлось нести на руках после того, как она закончила свою задачу. А ты обрушил стену, сражался с десятками, может быть, сотнями наших людей и пробился сюда. Я изрядно удивлюсь, если в тебе осталось достаточно сил, чтобы победить хотя бы одного из нас, не говоря уже о двух дюжинах. 16. Поправил Нокс. Вас 16. Ты сам, Марон, Викторион, еще один благородный и дюжина вооруженных людей. Итого 16. Не две дюжины. Я слеп, а не туп. Эурон быстро пришел в себя. Видимо, да, ты мне нравишься, колдун. Поэтому я заключу с тобой сделку. Я оставлю тебя в живых, а ты научишь меня метать молнии из рук, если племянник не соврал. Снова нацепив маску, Нокс покачал головой. Ты все еще думаешь, что контролируешь ситуацию. Фатальная наивность. Мужчины окружили Нокса, и четверо из них нацелили арбалеты ему в спину, ожидая сигнала Эурона. Хотя твои слова о том, что мистические силы истощают тех, кто их использует, фактически верны, твои рассуждения в целом ошибочны. Ведь кто сказал, что я использую тот же тип силы, что и эти колдуны и заклинатели теней? Убейте ублюдка! Крикнул молодой Грейджой Марон, и его меч бесшумно вылетел из ножен. Новая галера и капитанство тому, кто покончит с жизнью этого выродка. Глупец! Прорычал Нокс, поднимая левую руку. В ответ четверо мужчин с арбалетами за его спиной поднялись в воздух и схватились за горло, когда Нокс перекрыл им воздух силой. Сжав кулак и повернув его, он одновременно сломал шею всем четверым, а затем, с помощью силы перекинул световой меч в правую руку и активировал его, прежде чем тела покойников успели упасть на пол. Итак, кто хочет умереть следующим? Внезапная смерть четверых их товарищей остановила железнорожденного, но лишь на секунду. Викторион испустил злобный боевой клич и бросился с двуглавым топором наперевес, готовый разрубить Нокса. «Ты слишком открыт», — тихо прокомментировал Нокс, используя силу для передачи своего голоса, чтобы все мужчины могли его слышать, несмотря на тихий тон. Выставив вперед левую ногу, Нокс опустил световой меч под углом, рассекая правую руку Викториона, а затем нанес быстрый удар правой ногой в грудь. Нагрудная броня смялась как дешевый металл, и внушительных размеров Грейджой был отправлен на спину. Обессиленный, без руки и без оружия, у всех вас страдает техника. Вы все слишком открыты как в нападении, так и в обороне. Скоро вы станете слишком мертвыми, чтобы дышать, мрачно заверил врагов Нокс. Но остальные железнорожденные не прислушались и набросились на него. Превратившись в смазанный вихрь, ситх отбивал одну атаку за другой, используя каждый изъян или просто несовершенство, которую мог найти в доспехах и в стойках мужчин. Одному идиоту пришло в голову забраться на стол и прыгнуть на него. Он даже не успел начать падать, как Нокс оборвал его, без сомнения полную дебилизма жизнь, ударом молнии силы с левой ладони. В считанные секунды число железнорожденных сократилось до половины. Еще спустя пару ударов сердца в живых осталось только четверо. Эурон, Марон, благородный и один удачливый воин при оружии. Эурон по праву считался искусным бойцом, но его движения отточены для боя на корабле, а не на суше, и это проявлялось в том, что он был невероятно дерганым. Очевидно, тело и подсознание привыкли к постоянной качке, и он бессознательно пытался поправлять себя в каждом движении. «Ты хорош», — заметил Нокс, уклоняясь от ударов. В конце концов, Эурон перестарался и слишком сильно открылся, так что Нокс смог сблизиться и ударить коленом в брюхо пирата. Тот вмиг упал и сложился надвое, но недостаточно хорош. Подняв световой меч, он опустил лезвие вниз, намереваясь пробить голову пирата, но в последний момент бросился назад, почувствовав предупреждение силы. Арбалетный болт пронесся по воздуху там, где он стоял мгновение назад. Хотя ему удалось избежать попадания снаряда, его рывок сместил движение светового меча, и вместо того, чтобы пронзить голову Эурона, алый клинок прожег его лицо и левый глаз, оставив того кричать в агонии, зажимая горящую рану. «Сдохни, колдун!» Используя силу, Нокс сумел крутануться по кругу, несмотря на то, что был согнут едва ли не параллельно полу. Обернувшись вокруг своего противника, он нанес удар в спину железнорожденного, оставив глубокую, почти сквозную рану и заставив того рухнуть лицом вперед, на холодный каменный пол. «Принц Марон». Поднявшись, Нокс вновь занес световой меч, готовый покончить с культурным дворянином, но тут произошло нечто неожиданное. Вместо того, чтобы его клинок прорезал металл у меча мужчины, два лезвия схлестнулись, встретившись друг с другом. Тот факт, что его световой меч заблокировали, поразил Нокса, и в его голове тут же пронеслась тысяча и один вопрос. Только благодаря предчувствию силы он смог избежать последующей атаки благородного, да и то, не полностью, на броне появилась тонкая царапина. «Уберите отсюда принца и раненых!» — крикнул через плечо культурный дворянин всем, кто еще мог двигаться, стоя перед Ноксом. Его меч был зажат в средней стойке и, на удивление, не пострадал. «Я разберусь с этой колдовской дрянью». Проведя пальцем по царапине на груди, Нокс ничего не сделал, чтобы остановить оруженосца и Викториона Грейджея, которые помогли Марону и Эурону Грейджеям подняться на ноги и вынесли их из зала. «Интересно», — подумал он, сосредоточившись на клинке в руке благородного, — «существует очень мало веществ, способных противостоять световому мечу, и самым известным и востребованным из них является бискар. Но даже он разрушается после длительного контакта, а этот меч, он совсем не пострадал после столкновения со световым клинком. Очень интересно. Скажи, это случайно не валерийская сталь?» Благородный колебался. «А что, если да? Просто любопытно», — заметил Нокс. «Я видел всего один экземпляр валерийской стали с тех пор, как прибыл в эти земли, и это меч семьи Старков, лед. И, каким бы замечательным и прочным ни было это оружие, я не смел просить хозяина позволить мне экспериментировать над бесценной семейной реликвией. Но теперь, вот ты здесь, передо мной, с валерийским мечом, так что давай заключим сделку. Отдаешь меч, и я оставляю тебя в живых. Откажешься, и заберу его с твоего трупа. Черта с два!» — крикнул благородный, приняв абсурдную стойку, которую, однако, сам он, без сомнения, считал героической. «Я, лорд Дунстам Драм, костяная рука, капитан Громобоя и лорд Старого Вика с Железных Островов. Я убивал мужчин вдвое старше и искуснее тебя еще до того, как твой отец кончил тобой в пизду твоей шлюхи матери. И я буду проклят в глубинах утонувшего бога, прежде чем увижу меч моей семьи в руках зеленоземской пизды». С точки зрения лорда Дунстана, Нокс в мгновение ока переместился с расстояния в десяток шагов прямо к нему. На самом деле ситх использовал очередной трюк, благодаря которому противник думал, что он все еще стоит на месте, хотя на самом деле приближался на протяжении всей тирады. Нокс прижал рукоять светового меча к боку ошарашенного лорда, активировал его. Алое лезвие легко прорезало плоть, пронзив тело насквозь и выйдя с обратной стороны. Световой меч не режет в обычном смысле этого слова. На самом деле лезвие прожигает все, к чему прикасается. Я могу лишь представить, какие муки ты испытываешь в этот момент, вынужденный стоять на месте, пока мой световой меч медленно сжигает тебя изнутри. Голос Нокса был полностью лишен эмоций. Он удерживал железнорожденного лорда на месте, используя силу, дабы не дать ему упасть, получить еще больше ран и умереть раньше положенного. Обычно я бы с радостью принял возможность сразиться с таким искусным бойцом, как ты. Тем более, что мы были в равных условиях. У тебя валерийский меч. И хотя я все равно убил бы тебя в конце концов, я бы сделал твою смерть быстрой. Но ты совершил фатальную ошибку. И теперь ты не только умрешь медленной мучительной смертью, но я также заберу твой меч, переплавлю его и буду экспериментировать над ним. Глаза лорда Драмма выпучились, пока он пытался бороться с неописуемой болью, пронизывающей его тело. Так продолжалось долгие-долгие секунды, но тратить слишком много времени было нельзя, поэтому, выждав чуть меньше минуты, Ситх решил сжалиться и дать, наконец, умереть человеку, что уже почти лишился рассудка из-за боли. Он выкрутил клинок и вырвал его из тела, позволяя железнорожденному лорду упасть лицом в пол и умереть. Деактивировав световой меч, Ситх использовал силу, чтобы притянуть валерийский меч, Красный Дождь, вместе с ножнами и поясом, которым лорд крепил ножны к талии. Это заняло у него минуту, но Наксу удалось прицепить все так, что пояс пересекал грудь от плеча до бедра, оставляя рукоять меча над правым плечом. Использовав сенсорные способности, он быстро нашел трех отступающих грейджиев и их единственного оставшегося в живых оруженосца. Теперь, когда он увидел их, сразился с ними, он мог легко улавливать их присутствие через силу и следить за ними. Они бежали так быстро, как только могли, стремясь покинуть замок и по каменному мосту пробраться к следующей крепости. «Бегите, мышки!» — ухмыльнулся Нокс под своей маской, пустившись в неторопливый путь, давая грейджиям фору. «Бегите к своему брату и королю, ведите меня к нему». Глава 51. Замерев у постели с раненым, Бейлон Грейджой, король Железных островов и владыка морей, наблюдал за мистером Пайка, который вытирал влажной тряпкой засохшую кровь со спины его старшего сына. Кожа бледная, смертельно бледная, глаза не открываются. Единственный признак того, что он еще цепляется за жизнь, это очень медленное, прерывистое дыхание. «Ты спасешь его», — безэмоционально заявил Бейлон. «Он уже потерял одного сына в этой войне, и будь он проклят, если потеряет второго». Мистер после напряженной паузы бросил на него испуганный взгляд. «Мил, ваша светлость, я не знаю, смогу ли, чтобы в него не попало, оно пробило одежду и пластинчатые доспехи, словно те были пустым местом. Его рана глубокая и уже прижжена. Я никогда не видел оружия, которое могло бы оставить такое увечье. На данный момент все, что мы можем сделать, это обеспечить ему покой». Бейлон пересек комнату и схватил мейстера за горло, крепко сжал и поднял дрожащего старого дурака на ноги. «Ты спасешь его», — приказал король Железных островов тоном, не оставляющим места для споров. «Мне не нужен мейстер, который не может выполнить даже самые простые поручения. Исцели его, или раздели его судьбу». Отпустив старого идиота, Бейлон повернулся спиной к мейстеру и вышел из комнаты. «Как же до этого дошло?» Проклинал Бейлон весь мир в общем, и себя в частности, шагая по коридору к главному залу морской башни. Конечная цель – малый зал собраний. Шел он в сопровождении с двумя королевскими отрядами. Эурон потерял глаз и выбыл из боя. К тому же, мистер влил ему в горло изрядно макового молочка. Викторион еще может сражаться, но теперь он хромой и почти бесполезен. Как это могло произойти? Бейлон знал, что его притязания на железный трон и последующие налеты на западные земли и остальной Вестерос вызовут ответную реакцию, но такого он не ожидал. Дорн не присоединился, а ведь на это делал серьезную ставку. И то, что Тирелла и остальная часть простора так легко присоединились к битве, также выбилось из планов. К тому же север, он слишком быстро прибыл, особенно при условии того, что он послал флот, призванный сломать их жалкие корабли. Все рейды на северян преследовали одну цель – задержать их. По отдельности такие набеги бесполезны, но вместе создавали единый узор плана, а также были нужны, чтобы отвлечь внимание всех от истинной цели Бейлона. Единственное, что действительно позволит ему выиграть эту войну и заставить Роберта умолять его сохранить корону. Когда все пошло не так, он знал ответ на этот вопрос, хоть и не хотел его признавать. Северный колдун. Переменная, которую он не учел, и не чувствовал за собой вину, ведь этого человека даже не существовало в Вестеросе, когда Бейлон начал войну. И если бы не этот волшебный хер, то армии северян до сих пор стояли бы на севере, а Бейлон не прятался бы, как гребаный трус в морской башне, используя свой последний шанс выиграть время, необходимое для того, чтобы посланные им люди выполнили свою задачу, и его сын не валялся бы в бреду, борясь за то, чтобы не попасть в объятия утонувшего бога. Прибыв в зал, он проанализировал, сколько людей осталось между ним и армиями Роберта. Покалеченный Кракен и 3 дюжины человек, уже не армия, с горечью подумал он, направляясь к своему импровизированному трону. Он бы предпочел кресло морского камня, но его братья проиграли большой зал этому колдовскому ублюдку. Так что теперь это его трон. «Капитан Хьюго», — рявкнул Бейлон, не обращая внимания на брата, который обмотал обрубок руки полотняной повязкой. «Возьми 2 дюжины людей и охраняй зал. Разрушь веревочный мост. Сделай так, чтобы этот колдун не смог до нас добраться». Капитан стражи кивнул и отдал честь, хлопнув себя кулаком по нагруднику. «Будет исполнено, ваша милость». Повернувшись, он начал споро отдавать приказы. 2/3 оставшихся сил Бейлона пошли с ним. Как только они покинули зал, король Железных островов повернулся к своему брату. «Запечатай дверь». Бровь его брата дернулась, но он кивнул и поднялся на ноги, дабы проследить за выполнением приказа. Его брат знал план, знал, что в данный момент они лишь пытаются выиграть время. Если упавшего веревочного моста окажется достаточно, чтобы удержать колдуна и Роберта на расстоянии, тогда он откроет дверь. Если же нет, то 2 десятка человек, выглядывающих из зала, позаботятся о том, чтобы колдун не покинул зал живым. Откинувшись в своем троне, он наблюдал за тем, как оставшаяся 1/2 его людей закрывает тяжелые двери в зал, а затем, используя столы, стулья и все остальное, что смогли найти, забаррикадировали дверь с этой стороны. Как раз, когда последний предмет мебели оказался опрокинут и поднесен к дверям, в комнату, ковыляя, вошел мистер Пайка. Его походка и постоянная суетливость сказали Бейлону все, что ему нужно было знать. Уже 2-й сын попал в объятия утонувшего бога. «Ваша милость», — мистер заикался, явно пытаясь подобрать слова. «Я, ваш сын, он, исцелен. Верно, эта война, возможно, обернулась против меня, но так или иначе, я найду в ней удовольствие, даже если это будет означать простое убийство этого уебка». Мистер заметно вспотел. «Ваша милость, ваш сын, принц Марон, он скончался, ваша милость». Наклонившись вперед, Бейлон уперся локтями в колени и устремил на мистера пристальный взгляд. «Скажите мне, мистер, вас обучали искусству врачевания, не так ли? А цель мистера – лечить и поддерживать жизнь членов правящей семьи». «Все правильно», – мистер шумно сглотнул. «Да, ваша милость, все так, в таком случае», – продолжил Бейлон, – «ты либо неудачник, либо мошенник, и ни то, ни другое мне не нужно». Щелчок пальцами, 2 королевских гвардейца вышли вперед. Один из них ударил кулаком в брюхо старика, уронив того на пол, после чего каждый схватил его за руку и поднял обратно на ноги. «Если бы мы были в море, я бы приказал спустить тебя на киль за столь позорный провал. Но поскольку мы не на палубе, придется применить творческий подход». Поднявшись, он схватил мистера за подбородок и заставил того посмотреть ему в глаза. «Поместите его в бочку для рыбы, забейте туда несколько гвоздей, чтобы он хорошенько понял то, насколько сильно раздосадовала меня его неудача, а затем выбросьте его из самого высокого окна башни в море». Вернувшись в свое кресло, Бейлон с легким весельем наблюдал, как мистер кричит и умоляет сохранить ему жизнь, а 2 королевских гвардейца запихивают иссохшего старика в стоявшую неподалеку бочку, после чего заколачивают крышку. Приглушенные крики мужчины только усилились, когда они начали вбивать в стенки бочки более 1/2 железных гвоздей длиной в руку. И когда они опрокинули бочку и начали выкатывать ее из зала, крики мистера достигли неистовой силы. «Брат!» Его веселье оборвалось. Билла накинул хромого брата пристальным взглядом. «Для тебя, ваша милость, хромой Викторион». Викторион усмехнулся. «Как пожелаете, ваша милость, уже лучше». Кивнул Бейлон и махнул рукой, давая разрешение говорить. «Теперь расскажи мне все, что видел, когда сражался с этим колдуном, то есть до того момента, когда он превратил тебя в калеку». Лисья усмешка Викториона лишь усилилась. «Как пожелаете, ваша милость». Глава 52. Капитан гвардии дома Грей и Джейф, Хьюго Пайк, шел со своими людьми и тщательно следил за окружающей обстановкой, особенно когда они проходили от зала собраний к веревочному мосту, который служил последней точкой соединения морской башни с остальными островами. Судя по тому, что Викторион Грей Джой успел рассказать им о способностях этого колдуна, Хьюго не удивился бы, если бы тот внезапно материализовался из тени. И судя по тому, как его люди едва не подпрыгивали при каждом малейшем звуке, и как их глаза устремлялись на каждую новую тень, мимо которой они проходили. Их мысли были схожи с его собственными. Как только они вышли на балкон, Хьюго внимательно осмотрел канатные два каменных моста, а также ближайшие окрестности, пытаясь найти хоть какой-нибудь след колдуна. «Чисто, вы, четверо», — позвал он, указывая на четверых из двух десятков человек, а затем двинулся к двум своим лучшим лучникам. «Начинайте рубить опоры моста, вы двое, следите за другими мостами. Если этот ублюдок покажет свою голову, я хочу, чтобы каждый из вас пустил две стрелы в его блядский череп, и еще по одной стреле в яйца». «Есть, капитан», — ответили шесть человек, которым он подал сигнал, и приступили к своим обязанностям. «Остальные пиздюки, со мной», — процедил он, поворачиваясь спиной к веревочному мосту. «Мы подготовим несколько сюрпризов для этого охуевшего колдуна, если ему удастся добраться до нас. Но, капитан», — воскликнул один из мужчин, явно сбитый с толку, «если мы перережем единственный мост к башне, то как он доберется до нас?» Остановившись на месте, Хьюго окинул идиота взглядом, от которого закаленные в боях мужчины едва не наложили в штаны. «Если то, что сказал лорд Грейджой, правда, то этот урод разрушил стену и сумел пробраться в великий замок так, что никто ничего не заметил. Неужели ты думаешь, что такая простая вещь, как отсутствие моста, помешает этой ебанутой на голову твари из пучины добраться до нас?» На это парировать было нечем, так что возвращались они по коридору к залу собраний в тишине. К счастью, у них имелось преимущество. Овальный коридор, огибающий башню и ведущий к залу собраний, был односторонним, а внутри башни располагалось всего несколько комнат для гостей. «Держите эти двери открытыми», — приказал он, указывая на комнаты, мимо которых они проходили. «В каждой комнате будут находиться два человека, скрытые от посторонних глаз. Как только этот ублюдок пройдет мимо вас, трахните его в задницу». Предсмертные крики эхом разнеслись по коридору, заставив всех его людей быстро повернуться и достать оружие. «Эн невозможно», — заикался самый молодой из его охраны. Его не было на мостике всего мгновение назад. Ей его не было ни на одном из этих гребаных мостов. А он не мог, блять, да за что мне все это? Блять, мы все покойники. Мы нах, заткни свою дыру, пока я не воткнул в нее свой топор», — прорычал Хьюго, ударив мальчика по лицу с такой силой, что тот упал на пол. «Нет времени расставлять ловушки. Возвращайтесь в зал собраний». Но когда они вернулись в зал, Хьюго почувствовал, как его и без того тяжелое сердце прибавило еще несколько килограмм и опустилось в желудок. Двери в зал собраний закрыты. Несомненно, запечатаны изнутри по приказу короля Бейлона. «Нет», — прошептал окровавленными от пощечины губами тот же юноша, что и раньше. «Его милость, он оставил нас умирать. Мы умрем, блять, он оставил нас на ха». Выхватив свой кортик, Хьюго подошел к парню сзади, зажал ему рот рукой и вонзил острие в спину, пробивая сердце. Разжав хватку, он позволил дергающемуся в предсмертных конвульсиях телу упасть лицом на пол. «Его милость не оставил нас», — прорычал он, проклиная своего короля за то, что тот бросил его в такой ситуации. «Это все-таки правда, в какой-то степени. Он достаточно хорошо знал своего короля, чтобы понять, что Бейлон их не совсем бросил. Он дал им два варианта – убить незваного гостя, или умереть в попытке. Его милость дал нам шанс доказать, что мы действительно самые крутые ублюдки во всем мире. Как только убьем эту колдовскую гниду, наши имена украсит такая легенда, что куда бы мы ни пошли, любая пизда в округе будет истекать желанием, ожидая, когда в нее войдут наши члены. И каждый мужчина сможет только мечтать о том, чтобы иметь такую честь, как у нас. Но эта награда имеет свою цену, железную цену. Давайте заплатим ее этому гребаному колдуну, чтобы обеспечить нашу репутацию лучших бойцов в этом блядском королевстве. Он увидел, как взгляды некоторых из его людей сосредоточились, а спины выпрямились. Мысль об убийстве того, кто покалечил Грейджеев и, возможно, убил их принца, сама по себе очень заманчива. И их капитан прав. Как только они расправятся с ним, они станут легендами, и все, что они смогут себе представить, будет принадлежать им. Женщины любых земель, корабли, золото, что угодно. «Стройся», — крикнул Хьюго, убирая кортик в ножны и поднимая топор. Щиты впереди, лучники, держатся сзади. Мечи и топоры наготове. Давайте убьем этого выходца из пучины. Его люди быстро построились в шеренгу. 6 человек с тяжелыми щитами встали на колено перед ним, а 3 лучника приготовили стрелы позади и ждали, когда их враг покажет себя. «Давай, чертов трус!» — ругался про себя Хьюго, бросая взгляды на своих людей и замечая, как они слегка переминаются с ноги на ногу, так как волнение тем быстрее нарастало, чем дольше они были вынуждены ждать. «Тебе даже дюжины секунд не понадобилось, чтобы мост пересечь, так с хера ли сейчас медлишь?» Ответом ему послужил звук захлопнувшейся двери. Потом еще один, потом еще один. Ему потребовалась минута, чтобы сориентироваться, но осознав, что зал постепенно погружается в темноту, он понял, что происходит, и что захлопываются отнюдь не двери. «Зажгите факелы, быстро!» — крикнул он, привлекая удивленные взгляды своих людей, что было неудивительно, поскольку был полдень и солнце стояло высоко в небе. «Этот ублюдок закрывает ставни. Зажигайте факелы, мать вашу!» Его люди начали судорожно искать кусок кремня. К счастью, у одного из бойцов он таки оказался с собой, и они чудом успели зажечь факел, как захлопнулась ставня на окне, возле которого они стояли. «Не дайте этой херне закрыться!» — крикнул он, указывая на ставню, которая, вместе с зажженным факелом, оставалась единственным источником света в коридоре. «Принято!» — крикнул один из его людей, отложил топор, высунулся наполовину из окна и использовал собственные руки, чтобы подпереть открытые ставни. «Принесите доски, нам нужно!» Что бы ни собирался сказать его человек, слова утонули в крике и брызгах крови. Заслонки, которые он держал открытыми, с силой опустились вниз, сломав несколько костей в руках и отделив голову от плеч. Долгое мгновение тело оставалось неподвижным, пока наконец не упало на бок. «Ебаная бездна!» — выругался Хьюго, глядя на безголовый труп одного из своих лучших людей. «Выбросьте тело в коридор. Нельзя, чтобы мы спотыкались о него в битве». Глава 53. «Ебаная бездна!» — выругался Хьюго, глядя на безголовый труп одного из своих лучших людей. «Выбросьте тело в коридор. Нельзя, чтобы мы спотыкались о него в битве». Воины переглянулись. Страх отчетливо проступал на лицах, особенно когда они нагнулись и перекатили труп на несколько футов в сторону от их строя. Как с этим покончили, Хьюго уставился в темноту коридора. «Это неестественно», — подумал он, оценив, насколько темным стал коридор. «Сейчас полдень. В лучшем случае, эти ставни должны были отсечь только часть солнечного света. Но вместо этого, ощущение такое, будто наступила глубокая ночь. Нам нужно больше света. Ты», — приказал он, указывая на человека с факелом, — «тащи свою задницу вниз и зажги другие факелы». Мужчина посмотрел на него, на факел в своей руке, а затем на коридор. «Я лучше спущусь в нижние лабиринты пекла, чем пойду туда, трусливый пиздюк», — выругался другой мужчина со щитом, вырывая факел из рук труса. «Похоже, мы знаем, кто ебет, а кого ебут». Остановившись, мужчина натянул свой щит едва ли не на плечо и взял в освободившуюся ладонь протянутый факел. Он сгруппировался так, что мог более-менее защищать тело щитом, сражаться топором и освещать себе путь факелом, после чего медленно пошел по коридору. Через десяток другой шагов он подошел к первому настенному торшеру. Подняв факел, он быстро коснулся пламенем верхней части бра, поджег его и осветил изрядную часть коридора.